Глава 38, в которой Катя чувствует себя некомпетентной. Лора спала, пригревшись на мягкой подушке. Последнее время она быстро уставала, но только не во сне. В своих мыслях собака была молода и здорова. Она бегала без устали, а ветер приносил ей разные запахи, дразнящие воображение. Лоре снились поля. На лугу виднелись сотни кроличьих нор, а самих зверьков так легко было поймать. Мужчина и женщина стояли рядом, обнявшись, и громко восхищались таксой. Когда Лора вонзала зубы в кроликов, они не умирали, но издавали пронзительный писк, точь-в-точь, как ее любимый мячик. Катя с улыбкой смотрела, как дергаются лапки у Лоры во сне. Женщина погладила гладкую рыжую шкурку собаки, собирая ее в складки, и постаралась отогнать от себя дурные мысли. Катя не собиралась на работу, но хотела подготовить новую публикацию для страницы ветеринарной клиники доктора Воронцова в соцсетях. «Леша, привет. Пришли мне, пожалуйста, фотографии собаки с мочекаменкой. И сами камни тоже обязательно с фоткой. Попозже сделаю. Лучше скажи, почему моя мама приехала в клинику без звонка? Я видел ее машину на парковке. А она не к тебе». «В каком смысле? А к кому?» «Ой, мне пора, кажется, Макс проснулся!» — крикнула Катя и отключилась, сотрясаясь от смеха. Она не собиралась открывать мужу маленький секрет Татьяны Александровны. Катя давно заметила, как загадочно сверкают глаза у свекрови, как та мило смущается и прихорашивается перед зеркалом, уезжая в город третий раз за неделю. Вряд ли Леша будет в восторге от того, что его мама встречается с крокодилом, административным директором клиники. Это прозвище приклеилось к Геннадию Владимировичу еще в ту пору, когда он был Катиным начальником на ветеринарной станции. «Не самым плохим ведь был начальником. И чего я на него жаловалась?» — пробормотала Катерина. «Вот уж воистину все познается в сравнении». Вчерашняя смена на государственной службе подорвала ее уверенность в своих силах. Катя чувствовала себя самозванкой, а не опытным хирургом. И эти мысли грызли ее изнутри, заставляя срываться на домашних. Дело было в той Кане Корсо, которую привели на прием в середине дня. За крупной и красивой собакой тянулся кровянистый след. «Проходите в смотровую», — пригласила посетителей Екатерина Андреевна, незаметно поморщившись от резкого запаха мази Вишневского. Катя не первый год вела хирургический прием, но такое видела впервые. Сзади торчала бурая масса, к которой прилипли опилки. «У вашей Ирмы выпадение влагалища». «Сам вижу», — огрызнулся мужчина. Екатерина Андреевна невозмутимо продолжала. «Как давно это случилось? Какой сейчас день течки?» «Она вольерная. Сложно сказать, когда в охоту вошла. Первый раз гуляет. 9 месяцев ей. А это 5 дней, наверное. Она подлизывается, но мусор все равно липнет. Промывал пару раз. Да она не больно-то дается». Катя нахмурилась и покачала головой. Некроз слизистой оболочки был обширным, а есть ведь риск восходящей инфекции. Тогда и до эндометрита недалеко. Ирме показана кастрация. «Собака голодная? Когда последний раз ела?» Хозяин усмехнулся. «Какая кастрация, барышня? Это же не кобель. А стерилизовать не дам. Щенков от нее хочу. Мы приехали вправить это вот, и все. Точка». Путаница в терминологии уже давно не раздражала хирурга, хотя технически удаление матки и яичников было правильно называть кастрацией. Гораздо больше Катю напрягала упертость владельца, ведь пролапс происходит именно под действием эстрогенов. Однако принимать решение за владельца она была не вправе. Настя ловко установила внутривенный катетер в мощную лапу спокойной собаки и ввела наркоз. Хозяин помог переложить Ирму на каталку. И на том спасибо. Но в операционной на Катю нахлынуло ощущение собственной беспомощности. Надолго промывала выпавший орган теплым раствором метронидазола, убирая опилки и прочий мусор. Но собака, по-видимому, грызла собственные ткани. Сильный отек делал вправление невозможным. За плечом молодой женщины кто-то присвистнул. «Вот так пациентка у тебя, Катюш!» В переводе с матерного на русский именно это произнесла Ольга Михайловна. Заведующая надела перчатки и бегло осмотрела собаку. «Что ты возишься? Тут только резекция. Подключай собаке капельницу, сейчас кровью зальетесь. Ну и катетер мочевой поставь, надо же понимать, где тут уретра, чтобы лишнего не оттяпать». У Кати пересохло во рту, и она пробормотала. «Удалять». «Да, понимаю. Ольга Михайловна, я пластику такую не делала. Покажите, как?» «Дубровская, я так-то на обед шла. Ладно, не плачь. Вместе сделаем. Ассистировать будешь?» Несмотря на колоссальный опыт Ольги Михайловны, Ирма провела в операционной 2 часа. После с владельцем беседовала уже не Катя, а сама заведующая. Теперь этот случай не шел у Екатерины из головы. Она ласково похлопала таксу по окорочкам и сказала сама себе: «Вот почему я не взялась сама за ту Кани Корса? Все бывает в первый раз. Что же теперь, не работать?» Леша никогда не боялся делать что-то новое. Теперь он лучший хирург в городе. А я — не пойми кто. Лора проснулась и начала безудержно чихать, смешно запрокидывая голову назад и затем ударяясь носом о подушку. Прочихавшись, она стала подтягиваться, вытянув назад задние лапки. «Лора, хозяйка страдает, а тебе и горя нет». Катя решила посоветоваться с мужем по поводу техники операции, когда тот вернется с работы, чтобы в следующий раз не ударить в грязь лицом. Эта мысль примирила ее с действительностью, и она вернулась к работе. Нужно было описать операцию, которую провел Алексей, простыми, понятными словами.